Они начали медленно подниматься вверх по ступеням, с большим трудом, едва переставляя ноги и не произнося ни слова. Я тоже помалкивал, поскольку боялся услышать свой собственный голос. Старики тем временем обступили меня и принялись ощупывать своими костлявыми пальцами мою голову, что, вероятно, считалось у них своеобразным приветственным ритуалом. Двое из них с торжественным видом поднесли ко мне зеркало. — Посмотри, — сказал один мягким голосом, но тоном, не терпящим возражений. У всех остальных на лицах застыло торжественное ожидание, как у родителей, наблюдающих за детьми, которые разворачивают рождественские подарки. Помедлив с минуту, я взглянул в зеркало. Мне пришлось хорошенько сощурить, чтобы разглядеть свое отражение. Совершенно белый мех, на голове абсолютно белые волосы, свисающие жидкими прядями на плечи, длинные почти до коленей борода и темные мешки под глазами. На вид мне было лет 100, не меньше. Я раскрыл было рот, чтобы закричать от ужаса, но в этот момент ноги мои подкосились, и тьма беспамятства милосердно приняла меня в свои объятия. Глава 10. Моя жизнь в торнадо. Проснувшись, я обнаружил, что лежу на удобном матрасе. Вокруг стоят 5 стариков, один из которых протягивает мне чашку с чаем. Они, видимо, отнесли меня в дом, пока я был без сознания. Из обстановки в комнатке я заметил только стол и 2 примостившихся рядом с кроватью стула, да еще небольшую печь и шкаф для посуды. — Ну как? Получше? — участливо спросил меня один из стариков. — Ничего страшного. Такое случается. Мы все пережили этот шок. Его глаза излучали понимание. — Шок! Хе-хе-хе! — проскрипел другой, на вид несколько моложе остальных. — Да, это тебе не шутки. — Мне приснился кошмарный сон, — проговорил я, все еще в смятении от пережитого. — Мне приснилось, что я вдруг превратился в древнего старика, такого же старого, как вы. Тут я понял свою бестактность. Старики по-прежнему сочувственно мне улыбались. Потом заговорил тот, у кого была чашка в руках. Его, как выяснилось потом, звали Балдуан Беобаб. «У нас для тебя 2 новости. Хорошая и плохая», — сказал он. «Плохая заключается в том, что, попадая в торнадо, любое живое существо моментально стареет, за считанные секунды ты становишься старше на 10 лет». Думаю, ты и сам это уже почувствовал. Неприятное ощущение, правда? Попадая сюда, обычно стареют на 70-80 лет. Ну вот, это все, что касается плохих новостей. Теперь новость хорошая. Уж если ты оказался в торнадо, то дальнейшее старение тебе не грозит. Время здесь движется очень медленно. За целый год, проведенный в торнадо, твой возраст изменится приблизительно на минуту. Вот и считай, сколько времени потребует, чтобы состариться еще на 1 год.